Глава пятая. «Это невозможно!» Ползунов откинулся на спинку стула. «Я справлялся у охотников, искал амулеты. Таких целительных знаков не существует. Меня, быть может, получится воскресить после смерти, но буду ли это тот же я, неведомо. Да и нет таких сильных охотников, кто бы согласился...» «Ну да, надо полагать». Чтобы воскресить человека и оставить жить, как жил, это надо быть воеводой. А такие ребята на деревьях не растут. Впрочем, и я не лыком шит. Может, я и не вышел рангом, чтобы воскресить вас после смерти надолго. Может, у меня и нет таких целительских знаков, которых не знали бы питерские охотники. Но вот кое-что я умею делать очень хорошо. И что же? Убивать кикимор. Кого? — изумился Ползунов. — Ну, это такие твари, которые живут у вас дома, наводят морок. А по ночам подкрадываются и душат, высасывают жизнь. Вы начинаете вянуть и харкать кровью. Врачи, соответственно, разводят руками, блеют про чахотку. А самое интересное — вся эта нечисть запросто подчиняется вашему старому знакомому черту. Так что идемте, Иван Иванович. Показывайте мне ваше жилище. На дворе вечер, а ночка нам предстоит долгая и интересная. Сазонова я нашел в мастерской по-прежнему в обществе Лангена. Судя по обильной жестикуляции последнего и красному лицу Сазонова, переговоры продолжались и к тому пункту, который интересовал меня, еще даже не подошли. Ну и ладно. Утро вечера мудренее. Давайте, заканчивайте тут». Хлопнув Сазонова по плечу, напутствовал я, чтобы к завтрашнему утру никаких нерешенных вопросов не осталось. Завтра в 9 утра я приду сюда и время терять не намерен. Так своему санкционному приятелю и передай. «А вы куда же?» — растерялся Сазонов. «А меня увлекут неотложные дела. Путь охотника сложен и извилист». С этими словами я покинул мастерскую. Ползунов, как выяснилось, вскоре обитал неподалеку в собственном доме, буквально соседствующем с мастерской. Ну, логично. Если есть возможность выбора, нафига далеко ходить? Тем более, что общественный транспорт тут пока в зачаточном состоянии, а собственный выезд Марокко еще та. Не у всех есть кареты, лошади, конюшни и каретные сараи, а также преданный по гроб жизни обслуживающий персонал в виде Данилы и кучера Антипа. В общем, жилье себе Ползунов изобразил крайне удачно. Роскошью обстановки дом не поражал. Пускать пыль в глаза гостям Ползунов, видимо, не считал нужным. А скорее всего, здесь и гостей-то почти не бывало. Хозяин горел на работе, домой только ночевать приходил. Все строго, функционально, из прислуги лакей да кухарка. И врач. Он, как объяснил Ползунов, в последние несколько суток постоянно жил в его доме. По ночам, когда Ползунов заходился в кашле, делал какие-то уколы. «И как? Легче вам от уколов?» Ползунов развел руками. «Мне не с чем сравнивать. Возможно, без них уже бы сошел в могилу». «Тоже верно. Но этой ночью врач вам однозначно не понадобится. Отпустите и его, и прислугу. Не нужно им тут отсвечивать». Растерянный врач, лакей и кухарка свалили. А я отправился исследовать спальню. Ну, все стандартно. Кровать под балдахином, прикроватный столик с подсвечником на три свечи, комод. У противоположной стены низкая кушетка на гнутых ножках, на полу толстый ковер. «Это для врача?» — кивнув на кушетку, спросил я. «Да, ему время от времени приходится подолгу здесь задерживаться». «Понял». Главным украшением комнаты была печь, выложенная красивой плиткой с синими узорами. У печи на специальной подставке стоял небольшой таз. Рядом висел кувшин, принадлежности для умывания. «Угу», — сказал я. Открыл печную заслонку, заглянул. Увидел кучку золы. «Недавно топили, что ли?» «Приходится. Лето в этом году паршивое, да и чувствую себя. Ну, я рассказывал». Врач рекомендует постоянно находиться в тепле. «Угу», — повторил я и закрыл заслонку. «Ну, в целом ясно. Значит так, ваша задача — лечь в кровать и не сходить с нее до тех пор, пока я не разрешу. В идеале притвориться спящим и не шевелиться. То есть вообще? Я же сказал, в идеале. Понимаю, что вы живой человек, но для того, чтобы не покинули эту категорию, сходить с кровати я вам категорически запрещаю. Если станет совсем страшно, можете молиться. Но никуда не лезть, вы меня поняли? Понял. Отлично. Раздевайтесь пока, а я своими делами займусь. Я подошел к окну, распахнул рамы. Перегнувшись через широченный подоконник, на котором спокойно мог бы заночевать, осмотрел то, что заметил еще с улицы. Декоративный балкончик. Фальшивый, без выхода. Окликнул Ползунова. «А это приблуда вам зачем?» «Если вы о балконе, то он мне совершенно не нужен. Для красоты, что называется. Дом строил один из этих модных итальянцев, мне его присоветовал один знакомый. А у них так принято, на подобных балкончиках высаживают цветы. В нашем климате цветы не приживаются, да и ухаживать у меня тут некому. Но в качестве украшения балкон смотрится неплохо. Спорить с архитектором я не стал». «Правильно», — согласился я. «Это вы очень правильно сделали. Красота — наше все». Я прицелился в стоящий на балкончике ящик с остатками земли и огрызками растений. Тех самых цветов, судя по всему. Засохли они, очевидно, задолго до того, как Ползунов сторговался с чертом. Даже земля просела и высохла практически в ноль. Ну и отлично. Живые цветы было бы жалко. Я изобразил в ящике отсроченную костомолку. Помолился про себя, чтобы она не пригодилась. 90% за то, что не пригодится. Даже, пожалуй, все 95%, но мало ли. Вынырнув из-за подоконника обратно, я увидел, что Ползунов свою задачу выполнил. В ночной рубашке и колпаке, натянув до подбородка одеяло, послушно лежит в кровати. «Отлично», — похвалил я, — «вот так и лежите». Подошел к прикроватному столику, задул свечи. Комната погрузилась во тьму. Я присел туда, где сразу наметил себе место, на кушетку. «А вы что планируете делать?» — долетел до меня голос Ползунова. «Да вот думаю, катку бахнуть. Как раз команду собираю». «Что, простите?» Я вздохнул. «Вы жить хотите?» «Очень. В таком случае вам лучше замолчать и не мешать мне работать». «Но вы же...» «Тихо!» — цыкнул я. «Вот же беда с этими умирающими. Хлебом не корми, дай потрындеть». Ползунов затих. Обиделся, наверное. Я вытянул ноги, скрестил на груди руки и привалился к стене. Глаза уже привыкли к темноте. Света с улицы в окно проникало не сказать, чтобы много, но то, что нужно, я видел отчетливо. Занял правильную позицию. И движение не пропустил. Едва перевалило за полночь, как печная заслонка неслышно, без малейшего скрипа отворилась. К кровати Ползунова поплыло то, что я однажды уже видел. Как будто двигалась сама собой целлофановая пленка, на ходу меняющая форму. Если не приглядываться и не знать, что ожидаешь увидеть, не заметишь. Но я знал и ждал. Немного опасался, что Кикимора поостережется лезть в комнату в присутствии постороннего. Но сделал ставку на то, что мою охотничью силу не почувствует, примет за врача, чье присутствие ее, очевидно, совершенно не смущало. Так и вышло. Безнаказанность, как известно, рождает беспечность. Пакетообразное тело Кикиморы, ничтоже сумняшися, поперло мимо меня к кровати несчастного Ползунова. «Ну ты совсем охренела!» — возмутился я. «При живом-то охотнике!» И вмазал по твари ударом. Пакет раскатало по ковру. Я бросился к нему, на ходу активировав нужный амулет. Через секунду оседлал уже не непонятную субстанцию, а вполне себе материализовавшуюся кикимору, которая пыталась биться в моих руках, но сделать ничего не могла. «Сидеть!» — прикрикнул на подскочившего в кровати, ошалело вытаращившего глаза Ползунова я. «Спектакль не окончен!» И обратился к Кикиморе. «Тебя черт подослал?» «Ненавижу!» — выдала тварь знакомый рефрен. И вдруг завопила так, что у меня заложило уши. «Хозяин!» Ползунова от ее визга так скрючила, что сложился пополам и зажал уши коленями. А я кивнул. Ну, собственно, других доказательств не требуется. Хозяину привет. И отсек кикимори башку. В грудь ударила молния. Две родии, максимум для этой твари. Ишь, это жралась. Я подошел к завязавшемуся на кровати в узел Ползунову, потряс за плечо. Дождавшись, пока он сядет, а в глазах появится осмысленность, сказал: «Ну, вот и все. Больше вас эта тварь донимать не будет». Ползунов во все глаза смотрел то на обезглавленную кикимору, то на мой испачканный в зелени меч. «То есть вы хотите сказать?» И вдруг раздался визг. Мне показалось, что орет кикимора. Вот каким-то образом этой своей отрубленной башкой и орет. В тот же миг оказался рядом с ней и понял, что ошибся. Рявкнул на Ползунова: «Сидеть тихо, не двигаться!» И бросился к окну. Такого мне прежде наблюдать не доводилось. В край декоративного балкончика вцепились когти. Если бы не длина и крепость, они выглядели бы вполне человеческими. Из когтей произрастали плоские пальцы, плавно перетекающие в плоскую ладонь. А ладонь, в свою очередь, перетекала через край балкона на внешнюю сторону. Я осторожно приблизился. Отсроченная костомолка черта буквально раскатала в блин. И теперь он напоминал ковер, вывешенный на балконе для просушки. Оказавшийся, впрочем, слишком длинным, плоские ноги черта, заканчивающиеся копытами, и плоские, раздвоенные на конце хвост, стелились по земле. Я распахнул рамы и рубанул черта по вцепившимся в балкон конечностям. Сработало штатно. Пальцы с длинными когтями остались на балконе, тело черта сползло на землю, визг усилился. «Плохой охотник! Злой!» — донеслось до меня. «Девочку мою обидел! Меня обидел!» И в тот же миг скрюченные пальцы отцепились от балкона. Рванули ко мне, целя когтями в глаза. Благозащитный круг скостовать я успел. Про доспех нифига не был уверен, что сработает. Я, впрочем, и черта так скоро в гости не ждал, честно-то говоря. Рассчитывал, что будет время подготовиться. Отсроченную костомолку воткнул чисто на всякий случай. И вот надо же. «Плохой охотник! Злой!» — надрывался черт. «По что лезешь не в свое дело? По что маленьких обижаешь?» Скрюченные пальцы так и плясали вокруг меня, тыкались в защитный круг, будто бы слепо, в отчаянии. Но я вдруг понял, что на самом деле нет. С каждым новым ударом круг как будто все больше истончался. Что делать, когда тварь его пробьет, я понятия не имел. «Девочку мою обезглавил!» — продолжал надрываться черт. «Малышечку мою!» «Твоя малышечка каждый день силы из человека тянула. Не сегодня-завтра в могилу бы свела. А тебе только того и надо. Для того ее и подослал. Подлюка ты, вот что я тебе скажу. Так дела не делаются». «Я подлюка! Я подлюка!» Черт вдруг взмыл из-за балкона. Целый и невредимый, будто вовсе и не тронутый костомолкой. Ну, если не считать отрубленных пальцев, по-прежнему пляшущих в воздухе. Приземлился на ограждение, взмахнул обрубками рук. Пальцы встали на свои места, руки устремились ко мне. Я пронзил тело черта мечом, воткнул клинок в живот, потащил вверх. Когда добрался до подбородка, черт расхохотался. Разрез зарастал на глазах. Черт одним движением, упершись руками в круг, сдернул себя с клинка, перекувырнулся в воздухе и оказался за моей спиной. Я едва успел развернуться, костанул костомолку. Стену дома тряхнуло, а черт ушел в сторону. Расплющило только его правую руку и хвост. «Больно!» — обиделся черт и бросился на меня. Я почувствовал, как сминается защитный круг. Влил в него все свои силы, но их явно не хватало. Шевельнуть мечом тоже больше не мог, руки будто приварили к бокам. Еще чуть-чуть, и эта тварь меня попросту раздавит. Удар! Все, что я смог сделать. Черта отшвырнуло. На какой-то миг. «Злой охотник!» — объявил он. И я понял, что жить мне осталось едва ли секунду. Когда черта вдруг окатило водой, а на голову наделся таз. Умывальный, тот, что стоял в подставке у печи. Черт заверещал так, что все предыдущие звуки вообще не считались. Хватка мгновенно ослабла, черт осыпался под балкон. Он мотал рогатой башкой, пытаясь сбросить таз, но тот к ней как будто прикипел. «Серебро?» — не оборачиваясь, спросил у Ползунова я. «Чистое. Врач советовал, знаете ли. Вроде как хорошо очищает воду». «Хороший врач. Фигни не посоветует, как я погляжу. Беру свои мысли назад. Замечательный человек. Держите его побли...» Договорить я не успел. В окно влетел с грохотом таз, пронесся у нас над головами, снова долбанулся о стену и рухнул. «А шляпу свою заберите!» — послышалось с улицы. «Я такой фасон не ношу! Имею гордость! Да, гордость!» Я подошел к балкончику и посмотрел вниз. Там танцевал черт. Так посмотришь, вроде весело придурку, он и отплясывает, как деревенский парень на именинах. Но охотничье сердце говорило, что черт пляшет от ярости. И если прислушаться, можно было разобрать, как он шипит что-то себе под нос. «Разойдемся красиво?» — спросил я. «Или есть другие предложения?» У меня предложение было простое и понятное. Нахрен. Нахрен биться головой об эту тварь. Тут уже ежику понятно, что надо собирать десяток и валить. Осталось только понять, как его добить в нужный момент. В этом-то, вероятно, и трудности, и потому-то потусторонние твари выделены в отдельную категорию. Они, может, не так уж сильнее и опаснее иных высших, но обитают настолько не в нашем мире, что совсем. И целенаправленная на них охота в честь этого делается, мягко скажем, невозможной. Тут я вспомнил, что у меня дома вообще-то стоит портал в потусторонний мир. Мысль эта меня немного подогрела, и я улыбнулся. Как раз в тот момент, когда черт поднял рыло. Совпало удачно. Черт, видать, малость перетрухнул, но постарался взять себя в лапы. Заговорил с гонором. «Ты чего у меня мое забираешь? Я с ними со всеми сделку заключал. Никто их за язык не тянул и вообще ни за что не тянул». Аж затрясся от мерзкого хохота. «А ничего, что это ты сначала человеку кикимору подослал, а потом свои услуги выкатил?» «А ничего, это ничего. Мелочь, кому какое дело? Зарабатывать-то надо, а? Не мы ж такие, жизнь такая. Не обманешь, не проживешь. Верно я говорю, охотник?» «Нет, неверно. Мне не нравится. Я здесь, на земле, хозяин, и когда тут твари шастают, это неправильно. Так что все твои сделки я аннулирую». «Это как?» — опешил черт. «А кто ж ты такой, чтобы она... вот это вот, а?» «Я человек. Земля людям принадлежит, ясно? Вопросы остались?» Черт заржал, как табун лошадей. «Ой, насмешил! Ой, уморил! Земля! Людям! На этой земле людей, тьфу! А наших — легионы!» «Ну тогда вы, наверное, вот-вот нас сомнете числом, правда?» Черт аж подпрыгнул, так хорошо зашли ему мои слова, и зашипел с присвистом. «Свисти, свисти! Билет-то у меня!» — усмехнулся я. «В общем, захочешь пообщаться — приходи. Найдешь меня, если захочешь». «Уж найду. Уж я так найду, всю жизнь будешь помнить. Той жизни-то останется шиш да маленько. Бывай, охотник, до встречи!» Черт крутнулся на одной ноге и исчез. «Позер и бестолочь», — сказал я на прощание и повернулся к Ползунову. Тот стоял у меня за спиной. «Вы с ним как будто не в первый раз видитесь?» «Да уж сводила судьба». «И вы оба выжили?» «Ну, случается в жизни всякое». «Ладно, вот что я вам посоветую. Вы, полагаю, человек не бедный?» Ползунов скромненько наклонил голову. «Ну так вот, наймите пару-тройку охотников в телохранители. Убить черта они, может, и не убьют, а вас защитить сумеют. Я же со своей стороны. А вы бы не пошли ко мне в телохранители?» — быстро спросил Ползунов. — «Это нет, извините», — покачал я головой. — «Я не местный из Поречья. К тому же аристократ, в телохранители наниматься в обществе не поймут. Да и дел своих у меня еще два вагона. Я сюда, собственно, чего приехал-то? Машину паровую купить. Хочу насосную станцию себе изобразить в поместье, чтобы мыться прям дома можно было. Ну и другое всякое». «Вот оно что», — протянул Ползунов и сел на кровати. Ему явно было еще тяжело. «Ну что ж, Владимир Всеволодович, я вынужден вас разочаровать. Машину купить у вас не получится».